арк, — продолжал эльф, совершенно не обращая внимания на длиннющую тираду моего господина. «Угомони этого болтуна. Я буду разговаривать только с тобой. Если твои спутники сдвинутся с места, они умрут». «Гррр!» — на всякий случай напомнил я. «В том смысле, что в два прыжка доскочу до кустов и даже с десятком стрел в спине положу дюжину его собратьев». «Не говоря уж о том, что моя голова слетит первой», — улыбнулся эльф. «Мы учтем это, и тем не менее я бы очень не советовал им двигаться. Пойдем». «Назначаю тебя моим полномочным представителем и парламентером. Дай им жару, малыш!» — прокричал мне вслед отчаянный граф Эшли. Но с места не двинулся, руками не размахивал и лишней эмоциональности не позволял себе однозначно. Они с наемницей замерли двумя восковыми фигурами. Стрелки медленно скрылись в кустах, но никто не сомневался, что их луки по-прежнему наготове. Мой провожатый указал на картинно поваленный, давно позеленевший ствол дуба, где мы присели на собеседование. «Мое имя Айрон Делл», — первым представился он. «Малыш», — стыдливо признался я. «Хотя чего уж там, Эшли своими делегированиями уже сдал меня с потрохами». «Он глуп и наивен», — еще раз подчеркнул очевидный эльф. «Он мой хозяин, и этого достаточно. Я четко обозначил границы обсуждения личности моего работодателя». Айрон Делл, понимающе кивнул. «Где ты получил такое образование, Арк по кличке Малыш?» «Чтению выучил дед. Хоть папа это и не одобрял, но всегда привозил мне из похода книжку другую». «Книги — это зло». «Да, но в определенном метафорическом смысле, как и любые знания». «Наши знания передаются лишь в устной форме и заранее определенному кругу посвященных». «Что отнюдь не умаляет опасности этой информации как таковой. Ибо откуда тогда взялись бы эльфы типа того же Унгарна-убийцы? Кстати, он учитель моего господина». «И что же ему преподавал этот ренегат?» «Изящную словесность». Эльф просто повалился на спину, словно бы я сказал ему что-то смешное. Хотя в том факте, что беглый уголовник обучает столичных аристократишек основам стихосложения и любовной прозы, на мой взгляд, ничего комичного нет. Есть лишь поругание нравственности и разрушение самих устоев общества. Лично я на месте императора запросил бы у этого эльфа хотя бы рекомендательные письма с прежнего места работы. Впрочем, вполне возможно, он сам бы их при мне и написал. «Никто из людей не смеет безнаказанно шагнуть на воронью пустошь», — отсмеявшись, продолжил Айрон Делл. «Но этот городской мальчик говорил что-то о ведьмах. В последнее время в наших лесах происходят странные вещи. Нас словно бы выживают, убивая тайно, без свидетелей и следов, с помощью неизвестного яда. В большинстве тела исчезают бесследно. Враг действует чужими руками. Единственные улики, что нам удалось найти, — две игрушки, кухонные ведьмы в безобразном тряпье». «И с выпрыгивающей стальной иглой в ладони». «Значит, у нас общая проблема, Арк». «Точно, проблема получается общей. Убивать эльфов – занятие неблагодарное. Уж очень долго они растут и взрослеют, а дети в их семьях – большая редкость. Получается, если не разобраться с этой контрабандой ведьм, то и лесной народец тоже скоро станет реликтовой расой, почти как мы или гномы. Мир будет принадлежать исключительно людям, и они его гарантированно изгадят». С этими мыслями я собрался с духом и рассказал мудрому Айрон Деллу все-все-все, начиная с нашего случайного знакомства с графом Эльгенхауэром тихой харчевне дядюшки Трувера. Значит, на столешнице было написано именно «Воронья пустошь без меча и доспеха». После очень долгого размышления повторил задумчивый эльф. Я даже не стал кивать. Он все равно разговаривал скорее сам с собой. И что значит эта оборванная фраза? Понятия не имею. Если бы писал я, то, конечно, выразился бы как-то более внятно. Единственное, что на фоне всего этого приходит в голову, так может, это намек на попытку мирного решения вопроса. То есть мы должны были просто прийти, просто спросить и просто уйти, никому не причинив вреда. Такое возможно, согласился со мной Арандел. Возможно, но нереально. Человек, вступивший сюда, умирает. Это закон. Я не человек. Ты свободен. Тронуть такого уникального аарха нам не позволит банальное уважение к твоей начитанности и образованию. Умрут те двое. Гррр. Хорошо, умрет один. И не делай страшное лицо. Кто-то из них навеки останется спать под нашими деревьями, сколько бы эльфов нам не пришлось уложить рядом. Лучше сам выбери искупительную жертву. Я пожал плечами. Сам так сам. Сейчас посоветуемся с хозяином и все решим. Плохо одно. Хитрый эльф так ничего толком и не рассказал о ведьмах. Впрочем, он и не обязан передо мной отчитываться. Сделал пару намеков, уже спасибо. У них свои проблемы и куда более серьезные, чем наши. Вы только представьте, чтоб лесные эльфы на своей территории да не могли выследить того, кто убивает их и похищает трупы, дело припахивает сильным колдовством. Ну, наконец-то! Шумно приветствовал меня вечно куда-то спешащий столичный аристократ. Малыш, у меня уже обе ноги затекли и поясница как деревянная. О чем вы там договорились? Скорее всего, они нам помогут, неторопливо проговорил я. Но им надо заплатить, это закон. О, чума и мир загробный! У вас в приграничье все такие меркантильные? Слово «плати» я слышу гораздо чаще, чем «здрасте». Дай этим остроухим одну монетку, но не более. Не выйдет. Почему нет? У тебя же оставалось еще две, я видел. Они хотят иную плату. Мигом определила двусмысленность ситуации опытная наемница. Надо кого-то отдать. Мы с малышом уже были в подобном положении. В южных горах 2 года назад нам нужно было пройти перевал, припомнил я. Помнится, тогда черные тролли забрали у нас самого упитанного пони. Сун удалось убедить их, что он полноценный член отряда и сам вытянул роковой жребий. Как это? Проявил непонятный интерес граф. Она дала ему на выбор 3 соломинки. Длинная означала смерть, 2 короткие – жизнь. Естественно, пони мигом схрумкал все 3. Тролль честно признал, что он не оставил нам выбора. Это такой юмор, малыш? Архи лишены чувства юмора. Вежливо вставил Сун, поднимая с земли 3 порыжевшие хвоинки. Достаточно 2, виноват, пояснил я. Эльфы настаивают, что жертвой должен быть непременно человек. Увы, но я в пролете. На! Моя напарница уверенно сунула длинную хвоинку в руки опешившего Эшли. Благородный господин всегда уступает даме, не так ли? Нет. А если я вот так подниму подол кольчуги? Все равно нет. Я могу вообще ее на минуточку снять, подарить прощальный поцелуй. И разбежались. Идет? Да нет же! Последний раз спрашиваю, да или нет. Наемница схватилась за нож, и я со вздохом был вынужден прекратить этот поучительный спектакль. Неудобно, эльфы смотрят.